Обвинительный акт. Судьи уселись среди глубокой тишины. Присяжные заняли свои места. Вильфор, предмет всеобщего внимания, мы бы даже сказали восхищения, опустился в свое кресло, окидывая залу спокойным взглядом. Все с удивлением смотрели на его строгое, бесстрастное лицо, которое ничем не выдавало отцовского горя. Этот человек, которому чужды были все человеческие чувства, почти внушал страх. «Ведите обвиняемого», — сказал председатель. При этих словах все взоры устремились на дверь, через которую должен был войти Бенедетто. Вскоре дверь отворилась, и появился обвиняемый. На всех он произвел одно и то же впечатление, и никто не обманулся в выражении его лица. Его черты не носили отпечатка того глубокого волнения, от которого кровь приливает к сердцу и бледнеет лицо. Руки его, одну он положил на шляпу, другую засунул за вырез белого пикейного жилета, не дрожали. Глаза были спокойные, даже блестели. Едва войдя в залу, он стал осматривать судей и публику и дольше, чем на других, остановил взгляд на председателе и особенно на королевском прокуроре. Рядом с Андреа поместился его адвокат, защитник по назначению. Андреа не захотел заниматься подобного рода мелочами, которым он, казалось, не придавал никакого значения. Молодой блондин с покрасневшим лицом востократ более взволнованный, чем сам подсудимый. Председатель попросил огласить обвинительный акт, составленный, как известно, искусным и неумолимым пером Вильфора. Во время этого долгого чтения, которое для всякого другого было бы мучительно, внимание публики сосредотачивалось на Андреа, переносившем это испытание с душевной бодростью спартанца. Никогда еще, быть может, Вильфор не был так лаконичен и красноречив. Преступление было обрисовано самыми яркими красками. Все прошлое обвиняемого, постепенное изменение его внутреннего облика, последовательность его поступков, начиная с весьма раннего возраста, были представлены со всей той силой, какую мог почерпнуть из знания жизни и человеческой души возвышенный ум королевского прокурора. Одной этой вступительной речью Бенедетто был навсегда уничтожен в глазах общественного мнения еще до того, как его покарал закон. Андреа не обращал ни малейшего внимания на эти грозные обвинения, которые одно за другим обрушивались на него. Вильфор часто смотрел в его сторону и, должно быть, продолжал психологические наблюдения, которые он уже столько лет вел над преступниками, но ни разу не мог заставить Андреа опустить глаза, как непристален и неупорен был его взгляд. Наконец, обвинительный акт был прочитан. «Обвиняемый, — сказал председатель, — ваше имя и фамилия?» Андреа встал. «Простите, господин председатель, — сказал он ясным и звонким голосом, — но я вижу, что вы намерены предлагать мне вопросы в таком порядке, в каком я затруднился бы на них отвечать. Я полагаю и обязуюсь это доказать немного позже, что я могу считаться исключением среди обычных подсудимых. Прошу вас, разрешите мне отвечать, придерживаясь другого порядка. При этом я отвечу на все вопросы». Председатель удивленно взглянул на присяжных, те взглянули на королевского прокурора. Публика была в недоумении. Но Андреа это, по-видимому, ничуть не смутило. «Сколько вам лет?» — спросил председатель. «На этот вопрос вы ответите?» «И на этот вопрос, и на остальные, господин председатель. Когда придет их черед?» «Сколько вам лет?» — повторил судья. «Мне 21 год, или, вернее, мне исполнится 21 год через несколько дней, так как я родился в ночь с 27 на 28 сентября 1817 года. Вильфор, что-то записывавший при этих словах, поднял голову. — Где вы родились? — продолжал председатель. — В отеле, близ Парижа, — отвечал Бенедетто. Вильфор вторично посмотрел на Бенедетто и побледнел, словно увидев голову медузы. Что же касается Бенедетто, то он грациозно отер губы вышитым концом тонкого батистового платка. — Ваша профессия? — спросил председатель. — Сначала я занимался подлогами, — невозмутимо отвечал Андреа. — Потом воровством, а недавно стал убийцей. Ропот, или, вернее, гул негодования и удивления пронесся по зале. Даже судьи изумленно переглянулись, а присяжные явно были возмущены цинизмом, которого трудно было ожидать от светского человека. Вильфор провел рукою по лбу. Его бледность сменилась багровым румянцем. Вдруг он встал, растерянно озираясь. Он задыхался. — Вы что-нибудь ищете, господин королевский прокурор? — спросил Бенедетто с самой учтивой улыбкой. Вильфор ничего не ответил и снова сел, или, скорее, упал в свое кресло. — Может быть, теперь, обвиняемый, вы назовете себя? — спросил председатель. — То вызывающее бесстыдство, с которым вы перечислили свои преступления, именуя их своей профессией, и даже как бы гордясь ими, само по себе достойно того, чтобы во имя нравственности и уважения к человечеству суд вынес вам строгое осуждение. Но, вероятно, вы преднамеренно не сразу назвали себя. Вам хочется оттенить свое имя всеми своими титулами. — Просто невероятно, господин председатель, — кротко и почтительно сказал Бенедетто. — Как верно вы угадали мою мысль. Вы совершенно правы. Именно с этой целью я просил вас изменить порядок вопросов. Изумление достигло предела. В словах подсудимого уже не слышалось ни хвастовства, ни цинизма. Взволнованная аудитория почувствовала, что из глубины этой черной тучи сейчас грянет гром. — Итак, — сказал председатель, — ваше имя. — Я вам не могу назвать свое имя, потому что я его не знаю. Но я знаю имя моего отца, и это имя я могу назвать. У Вильфора потемнело в глазах, по лицу его струился пот. Руки судорожно перебирали бумаги. — В таком случае назовите имя вашего отца, — сказал председатель. В огромном зале наступила гробовая тишина. Все ждали, затаив дыхание. — Мой отец — королевский прокурор, — спокойно ответил Андреа. — Королевский прокурор? — изумленно повторил председатель, не замечая исказившегося лица Вильфора. — Да. А так как вы хотите знать его имя, я вам скажу. Его зовут де Вильфор. Крик негодования, так долго сдерживаемый из уважения к суду, вырвался, как буря изо всех уст. Даже судьи не сразу подумали о том, чтобы призвать к порядку возмущенную публику. Возгласы, брань, обращенная к невозмутимому Бенедетто, угрожающие жесты, окрики жандармов, гоготание той низкопробной части публики, которая во всяком сборище оказывается на поверхности в минуты замешательства и скандала, все это продолжалось добрых 5 минут, пока судьям и приставам не удалось водворить тишину. Среди общего шума слышен был голос председателя, восклицавшего: «Вы, кажется, издеваетесь над судом, обвиняемый. Вы дерзко выставляете на показ перед вашими согражданами такую безмерную испорченность, которая даже в наш развращенный век не имеет себе равной». Человек 10 суетились вокруг королевского прокурора, поникшего в своем кресле, утешая его, ободряя, уверяя в преданности и сочувствии. В зале восстановилась тишина. Только в одном углу еще волновались и шушукались. Говорили, что какая-то женщина упала в обморок, ей дали понюхать соль, и она пришла в себя. Во время этой суматохи Андреа с улыбкой повернулся к публике. Потом, изящно опершись рукой на дубовые перила скамьи, заговорил. — Господа, видит Бог, что я не думаю оскорблять суд и производить в этом уважаемом собрании ненужный скандал. Меня спрашивают, сколько мне лет, я говорю. Меня спрашивают, где я родился, я отвечаю. Меня спрашивают, как мое имя. На это я не могу ответить, у меня его нет, потому что мои родители меня бросили. Но зато я могу назвать имя своего отца, и я повторяю, моего отца зовут де Вильфор, и я готов это доказать. В голосе подсудимого чувствовалась такая уверенность, такая сила убеждения, что всеобщий шум сменился тишиной. Все взгляды обратились на королевского прокурора. Вильфор сидел немой и неподвижный, словно жизнь покинула его. — Господа, — продолжал Андреа, — я должен объяснить свои слова и подтвердить их доказательствами. — Но вы показали на следствии, что вас зовут Бенедетто, — гневно воскликнул председатель. — Вы заявили, что вы сирота и что ваша родина Корсика. Я показал на следствии то, что считал нужным показать. Я не хотел, чтобы мне помешали, а это неминуемо бы случилось, торжественно объявить мою тайну во всеуслышание. Итак, я повторяю. Я родился в Отейле в ночь с 27 на 28 сентября 1817 года. Я... сын королевского прокурора господина де Вильфора. Угодно вам знать подробности? Я их сообщу. Я родился во втором этаже дома номер 28 по улице Фонтен, в комнате, обтянутой красным штофом. Мой отец взял меня на руки, сказал моей матери, что я умер, завернул меня в полотенце, помеченное буквами «Э» и «Н», и отнес в сад, где зарыл в землю живым. Трепет пробежал по толпе, когда она увидела, что вместе с уверенностью подсудимого возрастало смятение Вильфора. — Но откуда вам известны эти подробности? — спросил председатель. — Сейчас объясню, господин председатель. В сад, где закопал меня мой отец, в эту самую ночь проник один корсиканец, который его смертельно ненавидел и уже давно подстерегал его, чтобы учинить вендетту. Этот человек, спрятавшись в кустах, видел, как мой отец зарывал в землю ящик и тут же ударил его ножом. Затем, думая, что в этом ящике спрятано какое-нибудь сокровище, он разрыл могилу и нашел меня еще живым. Он отнес меня в воспитательный дом, где меня записали под номером 57. 3 месяца спустя его сестра приехала из Рольяно в Париж, заявила, что я ее сын, и увезла меня с собой. Вот почему, родившись в отеле, я вырос на Корсике. Наступила тишина, такая глубокая, что если бы не взволнованное дыхание тысячи людей, можно было бы подумать, будто зала пуста. — Дальше, — сказал председатель. — Конечно, — продолжал Бенедетто. Я мог бы жить счастливо у этих добрых людей, любивших меня как сына, но мои порочные наклонности взяли верх над добродетелями, которые мне старалась привить моя приемная мать. Я вырос во зле и дошел до преступления. Однажды, когда я проклинал Бога за то, что Он сотворил меня таким злым и обрек на такую ужасную судьбу, мой приемный отец сказал мне: «Не богохульствуй, несчастный! Бог не во гневе сотворил тебя. В твоем преступлении виноват твой отец, а не ты. Твой отец обрек тебя на вечные муки, если бы ты умер, и на нищету, если бы ты чудом вернулся к жизни». С тех пор я перестал проклинать Бога. Я проклинал моего отца. Вот почему я произнес здесь те слова, которые вызвали ваш гнев, господин председатель, и которые так взволновали это почтенное собрание. Если это еще новое преступление, то накажите меня, но если я вас убедил, что со дня моего рождения моя судьба была мучительной, горькой, плачевной, то пожалейте меня». «А кто ваша мать?» — спросил председатель. «Моя мать считала меня мертвым. Она ни в чем передо мной не виновата. Я не хотел знать имени моей матери. Я его не знаю». Пронзительный крик, перешедший в рыдание, раздался в том углу зала, где сидела незнакомка, только что очнувшаяся от обморока. С ней сделался нервный припадок, и ее унесли из зала суда. Когда ее подняли, густая вуаль, закрывавшая ее лицо, откинулась, и окружающие узнали баронессу Данглар. Несмотря на полное изнеможение, на шум в ушах, на то, что мысли мешались в его голове, Вильфор тоже узнал ее и встал. «Доказательства», — сказал председатель. «Обвиняемый, помните, что это нагромождение мерзостей должно быть подтверждено самыми неопровержимыми доказательствами». «Вы требуете доказательств?» — с усмешкой сказал Бенедетто. «Да. Взгляните на господина де Вильфора и скажите, нужны вам еще доказательства?» Вся зала повернулась в сторону королевского прокурора, который зашатался под тяжестью этой тысячи вперившихся в него глаз. Волосы его были растрепаны, лицо исцарапано ногтями. Ропот прошел по толпе. — У меня требуют доказательств, отец, — сказал Бенедетто. — Хотите, я их представлю? — Нет, — хрипло прошептал Вильфор. — Это лишнее. — Как лишнее? — воскликнул председатель. — Что вы хотите сказать? — Я хочу сказать, — произнес королевский прокурор, — что напрасно я пытался бы вырваться из смертельных тисков, которые сжимают меня. Да, я в руке карающего Бога. Не нужно доказательств. Все, что сказал этот человек, — правда. Мрачная, гнетущая тишина, от которой волосы шевелились на голове. Тишина, какая предшествует стихийным катастрофам, окутала своим свинцовым покровом всех присутствующих. — Что вы, господин де Вильфор, — воскликнул председатель, — вы во власти галлюцинаций. Вам изменяет разум. Легко понять, что такое неслыханное... Неожиданное ужасное обвинение могло помрачить ваш рассудок. Опомнитесь, придите в себя. Королевский прокурор покачал головой. Зубы его стучали, как в лихорадке. В лице не было ни кровинки. — Ум мой ясен, господин председатель, — сказал он. — Страдает только тело. Я признаю себя виновным во всем... Что этот человек вменяет мне в вину? Я возвращаюсь в свой дом, где буду ждать распоряжений господина королевского прокурора, моего преемника. И, произнося эти слова глухим, еле слышным голосом, Вильфор нетвердой походкой направился к двери, которую перед ним машинально распахнул дежурный пристав. Зала безмолвствовала, потрясенная этим страшным разоблачением и не менее страшным признанием, трагической развязкой загадочных событий, которые уже две недели волновали высшее парижское общество. А еще говорят, что в жизни не бывает драм, — сказал Бошан. — Признаюсь, — сказал Шаторе, — но я все-таки предпочел бы кончить, как генерал Морсер. Пуля в лоб — просто удовольствие по сравнению с такой катастрофой. — К тому же она убивает, — сказал Бошан. — А я-то хотел жениться на его дочери, — сказал Дебре. — Хорошо сделала бедная девочка, что умерла. — Заседание суда закрыто, — сказал председатель. — Дело откладывается до следующей сессии. Назначается новое следствие, которое будет поручено другому лицу. Андреа, все такой же спокойный и сильно поднявшийся во мнении публики, покинул залу в сопровождении жандармов, которые невольно выказывали ему уважение. — Нос, что вы на это скажете, милейший? — сказал Дебре полицейскому, суя ему в руку золотой. — Признают смягчающие обстоятельства, — отвечал тот.